Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит, желает программа «Серебряные нити». О феноменах культуры, которые создавали нашу душу и душу мою, ведущего этой программы Александра Данилина, в частности. Мы с вами сегодня по постоянному телефону нашего прямого эфира. А телефон этот, напомню, 495-956-15-14. Говорим о фильме Станислава Ростоцкого «Доживем до понедельника». В фильме, ну, как мне кажется, который во многом определил наше отношение к школе, кто знает, может быть, и к жизни тоже. Во всяком случае, сейчас, когда мы пытаемся говорить о счастье, фраза «счастье — это когда тебя понимают» — наиболее общая фраза, которой люди описывают то чувство и то те свои желания, которые скрывают под этим словом «счастье». Но дело, конечно, далеко-далеко не только в этом, далеко-далеко не только в этой фразе, поэтому я и говорю ее в самом начале передачи. Что-то есть большее в этом фильме, потому что для того, чтобы фильм, которому в этом году исполнилось 40 лет, остался с нами навечно, в нем должна содержаться вечность, какие-то вечные проблемы бытия, потому что иначе не остается кино, не бывает такого. Вот уже 7 лет, как нет с нами ни автора, ни режиссера фильма Станислава Ростоцкого, ни автора сценария Георгия Полонского. Они ушли в один год как-то очень неожиданно вместе, потому что, наверное, в культуре имена этого великого и недооцененного режиссера и этого великого и недооцененного нами драматурга так навечно, благодаря фильму «Доживем до понедельника», и останутся стоять вместе. Ну, это значит, что больше не будет. Не будет больше ни «Доживем до понедельника» нового, ни «Белого Бима Черного Уха», ни фильма «А зори здесь тихие», все эти фильмы ставил Станислав Ростоцкий. Не будет больше «Ключа без права передачи». Это фильм, сценаристом которого тоже выступал Георгий Полонский. И значит, мы должны научиться ценить и думать о том, что же нам оставили эти великие мастера. Правда, великие, потому что иногда очень сложно в полутонах таких простых фильмов увидеть что-то действительно великое, что-то, из чего мы сделаны. И мой вопрос сегодня к радиослушателям, в общем-то, прежний и, в общем-то, очень простой. Можно ли сказать коротко, о чем фильм? Почему такая простая история о школе вызвала такие трудности при выходе на экран? Фильм неоднократно запрещали к прокату. И только благодаря какому-то восторженному его приему на съезде учителей советских фильм был все-таки разрешен и снят с полок. Но, кстати, в кинотеатрах очень долгое время его так и не разрешали показывать. Что такого было, есть и будет в этом фильме для вас? Что такого есть в ее героях, в его героях, учителях, школьниках? Почему мы по-прежнему смотрим его, если, конечно, вспоминаем о его существовании, с таким удивительным чувством. Чувством, как будто наша юность сделана из этого фильма. Ну и, конечно, поэтому музыка в нашей программе сегодня будет звучать, к сожалению, знакомая вам очень хорошо до боли. В фильме всего одна песня, и она, конечно, прозвучит тоже. А в общем, наши песенки о школе. Песенки, из которых мы сделаны. Наш телефон 495-956-15-14. О чем фильм «Доживем до понедельника, господа»? Буквы разные писать, тонким перышком в тетрадь. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Вычитать и умножать, малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Вычитать и умножать, малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. К четырем прибавить два, по слогам читать слова. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Книжки добрые любить и воспитанными быть. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Книжки добрые любить и воспитанными быть. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Про глагол и про тире, и про дождик на дворе. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Крепко-накрепко дружить, с детства дружбой дорожить. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Крепко-накрепко дружить, с детства дружбой дорожить. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Серебряные нити. Итак, доживем до понедельника. Необычный фильм об обычной школе. Действие начинается как-то сразу. И сразу, без всяких предварительных раскачек, мы погружаемся в водоворот школьных проблем. Но школа, школа, школа. Школа... Это ведь всего-навсего срез человеческого общества. В ней все время происходит много неординарных событий. Мы, в общем, наверное, взрослыми не очень понимаем, каково это взять и провести 10 лет на виду друг у друга. Мы как-то, взрослея, находим свои места отчуждения, места, где мы можем побыть одни, но это не парта. Ведь школьник, в сущности, чувствует себя точно так же, как нынешний участник реалити-шоу. Ну, мне, по крайней мере, так кажется. Потому что все время на виду, все время на глазах. Мне кажется, мы это недооцениваем. И в школе, как в любом человеческом сообществе, происходит множество драматических событий. И так как это происходит на виду в те времена, в 60-е годы, по крайней мере, 40 глаз, сейчас даже страшно подумать, то они становятся источником драм, которые способны сломать судьбу человека. Фильм начинается с анекдота, ну, буквально. Ученик приносит в класс ворону, а новая учительница Наталья Петровна, которую играет Ирина Печерникова, открытие этого фильма и тогдашнего кинематографа, кстати говоря, написавшую книгу, которую она назвала «Дожила до понедельника», что, наверное, тоже очень характерно. И она, обиженная, раздраженная на вмешательство, наверное, главного героя фильма, Ильи Семеновича, которого играет Тихонов, педагога по призванию, выбрасывает ее в окно. Месть учащихся не заставляет себя ждать. Ребята не являются на занятия. Следующий акт драмы – это знаменитое сочинение на тему «Мое представление о счастье». Искренне рассказанные чувства и представления о счастье шокируют суховатую, многоопытную преподавательницу литературы, которая, по всей видимости, пытается преподавать некие устоявшие схемы. Она один из тех людей, которые считают, что знания нужно вкладывать в человеческую голову. Она ругает ученицу, которая искренне пишет сочинение о счастье, которое человек может найти в любви. И ученики пишут это сочинение как бы в отместку учительницы, которую не способна чувствовать. Школьник Генка Шестопал сжигает сочинение, пробравшись в учительскую. Ну, вот, наверное, вкратце, в общем, и все. Всего-навсего 3 дня из жизни школы. А вот остаются эти 3 дня из жизни школы почему-то навсегда. Еще раз напомню, что у нас телефон 495, это код города Москвы, 956-15-14. И мы говорим о фильме «Доживем до понедельника». О том, почему же этот фильм остался с нами или не остался, раз вы не звоните. Ну, раз не остался и вы не звоните, то вот один из звонков, который мы услышали на автоответчике. Уважаемый Александр Геннадьевич, с нетерпением жду сегодняшней передачи. Надеюсь, вы меня услышите и поймете. Я относительно фильма «Доживем до понедельника». Это фильм о журавлях и синицах, о том, какой должен быть учитель, в частности, учитель истории, и о том, что есть счастье. Счастье – это когда тебя понимают. Лучше не скажешь. Спасибо большое. В фильме на самом деле огромное количество странных и загадочных вещей. Ну вот, например, Илья Семенович, классный руководитель 9 класса, педагог по призванию, и его друг, директор, казалось бы, ну что не работать с другом-директором в школе, говорит, кто же ты, если не учитель? И кто же не учить, и кто же учитель, если не ты? Но почему-то у Мельникова очень трудный период в жизни. Он мучительно переживает что-то и хочет уйти из школы. Ну, по крайней мере, требует от директора невозможного отпуска в начале года. Он почему-то чувствует, что вот сейчас он не может работать. Кстати говоря, роль Мельникова должен был играть, на самом деле, не Вячеслав Тихонов, а Зиновий Герд. Такая мысль была у сценариста Георгия Полонского. Так должен был выглядеть герой. Но дело в том, что гениальный Ростоцкий настоял на том, чтобы роль сыграл его друг Тихонов, потому что Тихонов в это время очень хотел уходить со сцены. И считал, что его роль в «Войне и мире» провальная, что он не актер, и что он не может как бы занимать чье-то чужое место. Они оба в этот момент, герой фильма, герой сценария и актер, чувствовали что-то одинаковое в душе. Причем удивительно, что Тихонов так и не смог это вычитать из сценария, проглядел глазами. Доброй ночи, Валерий. Алло. Алло. Алло. Валерий, алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Вы знаете, я, в общем, этот фильм, он как-то сыграл в моей жизни огромную роль, потому что его выход вот совпал с тем моментом, когда я размышлял о том, какую мне профессию выбрать в жизни, и, в общем-то, вот этот фильм произвел на меня такое впечатление, что я уже вот 38 лет работаю преподавателем в университете. И я ни разу об этом не пожалел. Это великий фильм, потому что в нем на самом деле вот для педагога, а ведь педагог это не только тот, кто работает, скажем, в школе, в вузе. Педагогами становимся мы все, рано или поздно, когда у нас дети, внуки. Там есть ответы на все вопросы. Вот буквально неделю назад в педагогическом университете мне встретилась девочка-студентка, которая, ну вот она уже закончила, работает учительницей, говорит, ну не слушаются дети, вот никак не слушаются. А я ей прямо посоветовал, знаете, пересмотрите вот этот фильм «Доживем до понедельника». Там хорошие советы дает Мельников. Держите дистанцию, иначе на шею сядут. И еще там очень хорошо показано, что настоящий авторитет учителя можно заработать только тогда, когда ты знаешь свой предмет и умеешь его дать так, как никто другой. Вот кто-то хорошо сказал, что в этом фильме за одну минуту экранного времени Мельников умеет рассказать о лейтенанте Шмидте больше, чем примерно вышедший в те же годы фильм, ну, я уже не помню его название, «Почтовый роман», если я не ошибаюсь, там это было где-то 2 часа. Это замечательный фильм. Просто замечательный. Спасибо большое. Спасибо, Валерий. Я хочу обратить внимание, что, наверное, вот великий фильм – это фильм, в котором каждый может найти что-то такое необыкновенно важное для себя. Необыкновенно важное в любом случае. А Сыромятников списывает, говорит Наташа, одна из учениц класса. Чужое счастье ворует. Доброй ночи, Елена. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. В общем, я что хотела сказать об этом фильме. Понимаете, это больше, чем школа и чем ситуация там данная. Это вообще-то о противостоянии человеческой самодостаточной личности, право на самоопределение и бюрократии, которая была у нас всегда, наверное, за рубежом тоже есть, я просто ту жизнь-то не знаю, она была при царе, при советской власти и есть сейчас. И вот это противостояние души и формализма, если уж так очень обобщенно. О противостоянии души, личности, совести с одной стороны, и формализма, и бюрократии с другой. То есть о противостоянии вот журавлей и синиц. Да. Да. Так почему же все-таки хочет уйти Илья Семенович из школы? О чем вообще фильм? Вот можно сказать одним словом? Есть слово такое, Елена? Одно слово. Нет, не обязательно. Одна фраза, одно слово. О том, что нам мешают быть людьми, но мы быть ими все-таки хотим. Наверное, так. Спасибо большое, Елена. Там в самом начале фильма есть еще одна знаменитая фраза, которую скажет Илья Семенович Светлане Михайловне. Он скажет, что Баратынского перевели из поэтов второго плана в поэты первого плана. И он там будет сидеть в полумраке. Там есть очень много поразительных режиссерских находок. В частности, вот это эти темные сцены, которые мы все-таки видим. Это только вообще, по-моему, в черно-белом изображении возможно. И он там будет наигрывать Грига на рояле и читать стихи. «Невластны мы в самих себе, и в молодые наши леты даем поспешные обеты. Смешные, может быть, всевидящей судьбе». И это не мои слова, это слова Ильи Семеновича. Он скажет, как просто сказано, обратите внимание, как спокойно и навсегда. Не являемся ли мы жертвами тех обетов, которые мы даем в ходе маленьких драм, там, вот, в этом жутко насыщенном эмоциями классе, в котором мы на виду друг от друга, на виду друг у друга. Не является ли часть этих наших обетов, может быть, смешных, но данных как бы навсегда? Вот обратите внимание на эту потрясающую деталь. результатом вот этого самого взаимодействия разных учителей. Ведь под влиянием Светланы Михайловны, наверное, можно дать что-то вроде обета равнодушия. А под влиянием Ильи Семеновича и Натальи Сергеевны можно дать какие-то совершенно другие обеты. Доброй ночи, Валентина Сергеевна. Валентина Сергеевна, алло. Нету Валентины Сергеевны, да, у нас? Нету. Ну и вот еще, конечно, из маленьких драм. Мать Ильи Семеновича, ему 47, строгая старуха с породистым лицом. Она там, когда он приходит домой, поглаживает по голове бюстик какого-то древнего грека, бюстик классического образования. А на стене у них висит, между прочим, репродукция с известной картины Николая Ге «Что есть истина». Там, если вы помните, идет диспут Понтия Пилата с Христом. Для римского прокуратора Иудеи в слове истине очень много трухи. Но вот Сын Божий, хотя и близок к мукам Голгофы, а слово этого выступать не намерен. Между прочим, я цитирую сценарий Григория Полонского. Ну и, конечно, каким прямым контрастом и противовесом звучит слова в учительской, которые эту учительскую мы, наверное, тоже запоминаем на всю жизнь. Ведь когда смотришь ребенком фильм, как будто в щелочку подглядываешь, о чем там говорят учителя об учительской. И там знаменитый сетующий голос учительницы начальных классов. Помните? И все время на себя любуются. Крохотули такие, а уже все искокетничались. Им говоришь, не ложите зеркальце в парту. Его вообще сюда таскать запрещается. Ложат, понимаете, будто не слышали. Вчера даже овальное на ручки ложили. Представляете себе? И этот монолог учительницы вдруг становится для Ильи Семеновича последней каплей. Зачем? Почему? Что мучает его? Что выгорает в нем? Почему такой простой фильм остается навечно? Давайте продолжим этот разговор после музыкальной паузы, которая делит мир на Журавлев и Синиц. «Серебряные нити». Доброй ночи. Мы по-прежнему на радио России, по-прежнему в программе «Серебряные нити». И мы по-прежнему так и не можем выяснить, почему же герой фильма «Доживем до понедельника» Илья Семенович Мельников хочет уйти из школы. И что в этом фильме такого, что он остался решительно навечно? И действительно, есть множество парадоксов. Вот я читаю сценарий, сейчас уже, как бы в наши времена, подумал, есть там такой еще один темная сцена, такой темный диалог, когда Генка Шестопал, молодой Валерий Зубарев, объясняется в любви со своей одноклассницей, как бы Ритой, как бы вот там есть потрясающий совершенно диалог, когда Генка, как бы не решаясь и понимая, что Рита, она красивая, и он, в общем, ее недостоин, произносит текст абсолютно такой дантов. И он напрягается и говорит: «Хочешь правду? Умом я ведь знаю, что ты человек так себе. Ты вовсе не луч света в темном царстве. Скажите, пожалуйста», — сразу мстить начинаешь, — вспыхивает Рита. «Я это знаю», — продолжает Генка, щурясь, «только стараюсь этого не учитывать. Душа, она, знаешь, сама вырабатывает себе защитную тактику, просто чтобы не накалываться до кровянки каждый день. В общем так, я считаю, что человеку жизненно необходимо состояние влюбленности в кого-нибудь или во что-нибудь, всю жизнь, всю дорогу». Он уже побелел от напряжения, но голос звучал неплохо, твердо. «Иначе неинтересно жить. Мне самое легкое — влюбиться в тебя. Понимаешь? На безрыбье. И тебе не важно, как я к тебе отношусь?» — спросила Рита, сбитая с толку. «Не важно», — ответил Генка Шестопал. Как вы знаете, истинный поэт, даже не догадывающийся, что он сформулировал позицию Данте. И вот я думаю, мой взгляд на Данте, тот тренинг, который вы слышали, вообще очень многое в моей жизни не определило ли навсегда. Вот этот момент, когда я смотрел «Доживем до понедельника», конечно же, как мальчик, как юноша, подглядывая в щелку на столь важный, безумно важный для меня диалог Генки и Риты. Я ведь пытался научиться, как все это делается. Доброй ночи, Игорь. Алло, есть Игорь у нас на проводе? Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу сказать, что есть такой еще фрагмент, вы, наверное, может, помните, когда... Под дождем в булочной они встречаются, он был учеником его, и сидят они в такси, он его подвозит и говорит такую фразу: «В жизни ничего не бывает случайного, где-то с добром уживается зло, если другому уходит невеста, еще неизвестно, кому повезло». На самом деле, конечно же, не совсем так. Но проблема, то есть в тексте это не звучит. Но встреча... Нет, почему? Он открытым текстом так все. И у него командировка куда-то за границей. Да. И он очень зол, да, на Наталью Сергеевну, героиню Ирины Печерниковой, потому, да, что она сбежала из ЗАГСа. Она, по, да, всей видимости. Да. И, наверное, в неком каком-то внутреннем отчаянии Ильи Семеновича эта сцена действительно значит очень много. Но вот что она значит, Игорь? Она значит, ну, в жизни много чего интересного, которое нельзя говорить открытым текстом. И... Есть многое на свете, друг Горацио. Да, да. Спасибо, Игорь. Здравствуйте, Галина Леонидовна. Алло, Галина Леонидовна. Здравствуйте, Геннадий Иванович. Добрый день. Слушаем вас. Значит, предварительно я хотел бы сказать, что в ваша передача интересная, с большим интересом я слушаю. И поздравляю вас с тем, что вы поднимаете очень интересные вопросы, но так специфично, как не поднимает никто. Теперь по существу сегодняшней передачи я хочу сказать следующее. Первое. Я практически был современником тех событий, которые в фильме описываются. Я кончил школу в 56-м году, а фильм вышел в 60-м, так? Это фактически фильм был обобщением нашей жизни. Фильм вышел ровно 40 лет назад, в 68-м, но это не важно. Да, но он был обобщением вот той жизни, в которой мы жили. И самая главная большая его заслуга, что он очень правдивый. И вот многие сцены, которые там разыгрываются, это прямо сцены из нашей жизни. И вы знаете, вот вы очень хорошо, что подняли вот этот вопрос и анализируете, потому что фильм на самом деле, если, как вы говорите, в двух словах характеризовать его, сформулировать, то это фильм о старой проблеме борьбы добра и зла. Только это происходит в том самом возрасте, когда все это переживается очень остро и резко. Спасибо большое. Спасибо, Геннадий Иванович. Стало быть, я так понимаю, что это фильм о борьбе журавлей и синиц. Но только ли об этом? Здравствуйте, Нина Владимировна. Здравствуйте. Спасибо вам огромное, что вы стали вот рассматривать сегодня этот фильм, вспомнили о нем. Это мой любимый фильм. Я бы хотела сказать вот что. Что фильм этот о любви, если в двух словах. Ну, во-первых, спасибо. О любви к ближнему и об общечеловеческой любви. О многотерпении. О любви, том, чего нам не хватает сейчас. О любви мужчины и женщины. И о любви мужчины, которая и женщины, вовсе не всегда. О любви к малому. О любви к слабому. О любви к ученику. К ученику. О любви к работе. Конечно, несомненно. О разной любви к работе. О разной любви. И в том числе о борьбе. То, о чем говорил вот предшественник мой. Конечно, о нетерпении, серости всего сверкающего, всего выдающегося, гениального. Почему вот Илья Семенович хочет уйти из школы? Почему Илья Семенович хочет уйти из школы? Ну вот возникает такая мысль и параллель. Там показаны фотографии фронтовые. Он вспоминает фронт. Он вспоминает, что тогда было, может быть, в чем-то и проще. И там вот еще я хотела сказать. Еще одна песня красивая звучит в этой роще березовой. Вдалеке от страданий и бед, где колеблется розовый, немигающий утренний свет. Замечательные слова. И, пожалуй, может быть, он подустал. Подустал. Выгорание. Профессиональное выгорание. Только ли оно? Не только оно. Спасибо большое, Нина Владимировна. Здравствуйте, Светлана Михайловна. Вот предыдущие слушательница высказала, конечно, мою основную мысль. Да, это фильм о любви, о всех видах, о вселенской любви, о частной любви. А вот Мельников собрался уйти из школы, мне кажется, потому что человек, он еще не старый, он взрослый. Подросла его ученица, пришла в школу учительницей. В нем, извините, пожалуйста, за, может быть, примитив, взыграли гормоны. Ему трудно ее видеть, ему трудно с ней работать. Он хотел ее спасти в ситуации так с этой вороной. А оказывается, она уже не девочка беспомощная. Он видит, что это взрослый, серьезный человек. И у него вот это идет борьба бывшего учителя для нее. И в то же время уже взрослую видит он женщину, которой он стремится. Вот они там потом гуляют и все. Уже даже замечают учителя, советуют это Светлана Михайловна, моя тетка, советует не заводить детей своевременно и так далее. Вот поэтому он хочет уйти. Ему трудно сейчас вот. Он сбегает от своей любви. Да, старается убежать, но он сбегает от любви Натальи Сергеевны, как бы... Старается, но ему не убежать. Не убежать. Да, похоже, я тоже думаю, что не убежать. Я надеюсь, что не убежать. Но, к сожалению, явно совершенно прямо из самого начала фильма, из этой вот песенки, из Боротынского, то есть из Грига, из Боротынского, чувствуется, что кризис, конечно, у него связан не с этим. Он еще видит, что его любит другая учительница. Он понял, что Светлана Михайловна тоже тайно в него влюблена. И он между вот... у него начинает... То есть у него гормоны взыграли в две стороны. Вот запутался и решил уйти. Спасибо большое, Дед Владимир. Давайте послушаем. Я все-таки хочу, чтобы это сообщение прозвучало в эфире. Что сказала наша постоянная радиослушательница Ирина до начала нашего эфира? Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Фильм «Доживем до понедельника» я первый раз смотрела примерно в том же школьном возрасте, о котором там рассказывается. И самое главное для меня было тогда, впрочем, и сейчас это остается главным, показанная в том фильме любовь. Любовь восхищения, любовь понимания, любовь служения. А в фильме без пафосности и без лишней детализации очень четко и точно показано изначальное, фундаментальное состояние любви. То состояние, которое соединяет и делает целым союз мужчины и женщины, взрослых и детей, человека и его работу. То состояние, которое помогает сохранить свою собственную целостность в каких-то разрушающих ситуациях, пройти через конечное, каким бы значимым и ценным оно ни казалось, и позволяет дожить до понедельника. Ведь понедельник всегда означает начало чего-то нового, как минимум новой недели. А еще мне сегодня вспомнилось, как тревожно было в том эпизоде, когда сжигались сочинения о счастье. Все те сочинения, которые не понравились учительнице. И записка. Все успокоятся счастье. Удивительно точно. Многие свои мечты о счастье мы сожгли тогда, в школьном возрасте. Сожгли, потому что они не получили одобрения взрослых. Сожгли, чтобы самим о них никогда не вспоминать. Может быть, стоит нам вспомнить о них и понять, что нашим детям, как когда-то нам самим, так не хватает одобрения их собственных мечтаний. Спасибо. До свидания. Спасибо большое, Ирина. Потом она поискала взглядом вазу. Вазы не было. Заглянула в шкаф. Там была ваза, из нее торчала бумажка со словами «Тут покоится счастье 9 В». Счастье? Это еще что за фокусы? Да, там покоилось счастье 9 В. Доброй ночи, Валентина Сергеевна. Алло, Валентина Сергеевна. Галина Леонидовна, здравствуйте. Нет, Галина Леонидовна? Ну вот, куда-то делись все наши звонившие. И, наверное, мне осталось сказать только несколько моих вполне мрачных слов, надо сказать. Мне кажется, что фильм становится вечным только тогда, когда он является или становится пророческим. Мне кажется, что в фразе «Доживем до понедельника» есть не только некая надежда, но и страх. Доживем ли мы до завтра? Или какое будущее у нас с таким обществом? Какой-то внутренний кризис, отсутствие вот этой самой идеи или той самой истины как-то мучительно и отчетливо чувствуют все герои, и молодые, и юные, и старые. Как мне кажется, именно это ощущение развала его, мельниковских, Ильи Семеновича, романтических ценностей и является причиной того, что он не может разрешить себе, или пока не может разрешить, любить свою бывшую ученицу Наталью Сергеевну. И поэтому он считает вот этого самого Боротынского о судьбе. И поэтому хочет уйти, потому что не чувствует за всем этим будущего. Там, может, незаметно есть такой эпизод, когда ученик Сыромятников сидит на парте верхом, отбивая ритм на днище перевернутого стула. такой припевчик поет. Бабка, добра ты на стара, бабка, в утиль тебе пора. По науке строгой создан белый свет, бабка, ну и богу, никакого бога нет. И потом он там еще допевает. Выйду я с милой гулять за околицу, в поле запутаем след. Мы согрешим, ну а бабка помолится богу, которого нет. Это стихи тоже Полонского, между прочим, автора сценария. Плохо вокруг. Мельников учит. Он относится к профессии как к служению. Он упрямый, талантливый просветитель. Но его повсюду настигает пошлость. Пошлость. Он не хочет обидеть учительницу начальных классов, которая говорит лошади, но он чувствует в ней мучительную пошлость. Любимый ученик, который подвозит его на машине, а это любимый ученик, стал образцовым новоришем. Конечно же, они были и тогда, они просто сейчас захватили наш мир, мир вот этих самых учителей. Коллега употребляет слово «лошади». Раздражение, разочарование в собственных романтических идеалах, лишенных вот этого самого, по всей видимости, бога, которого так мучительно не хватает и в песенках, и там еще цитировался Гёте. Он, я... Да, мы почти ровесники. Учитель в фильме, и я сегодня. Я это понимаю очень хорошо. Он ощущает себя представителем вымирающей породы. Мир вытесняет его. Мы сейчас очень остро это чувствуем. Пересмотрите фильм Ростоцкого-Полонского, и вы увидите, насколько все это похоже. Его вытесняют. И ему в пространстве фильма, в общем, не на что опереться. Наталья Сергеевна предлагает ему эту опору. Он не уверен, что он имеет право на себя ее взять. Вот, наверное, самое главное, что мне хочется сказать про этот фильм. Спасибо всем позвонившим. Хочу лишь напомнить, что в понедельник у нас тоже будет передача. И продолжаем, может быть, разговор о фильме «Доживем до понедельника». Давайте поговорим о том, что такое честность, когда мы требуем, чтобы жизнь была честной и чтобы другие люди были честными. Ведь это тоже, да, тоже красная нить фильма. Давайте поговорим о ней отдельно. Спасибо всем, до свидания.